Дмитрий Даль. Проект «Лимфа». Инженер. Да здравствуют строители коммунизма! Идти на первомайскую демонстрацию Вацлав-Северянин не хотел. Но кто его спрашивал? Обязательное мероприятие, на которое вышли все сотрудники Радиевого института, за исключением сидящих на больничном и женщин в декрете. Хотя Федор Семенович Голубев, завкафедрой атомной энергетики, несмотря на гриппозное состояние и красный сопливый нос, тоже был в толпе среди своих. Он шел с транспарантом «Вперед к новым успехам в коммунистическом строительстве» в окружении детишек с гвоздиками в руках. Тут ведь как? Не придешь без объективных причин, не поймут. Появятся вопросы. А с кем вы, товарищ Северянин? Вы что, не одобряете политики партии? Для вас праздник трудящихся не праздник? Северянину не нужна была лишняя головная боль. В особенности с его-то прошлым. Главное, чтобы давали заниматься делом, а с остальным можно было и смириться. Он с большим удовольствием засел бы сейчас в лаборатории над очередными выкладками, но вынужден был идти в толпе плечом к плечу с коллегами и соратниками. Здесь были все. Федор Тишинский, Наум Лихтенбаум и Степан Сидоров, лаборанты исследовательского отдела лимфоэнергии. Вместе с Северяниным они работали над проблемой ее аккумуляции. Проект был засекречен и контролировался на самом верху. Отвечал за всю работу профессор Иван Петрович Чужин, непосредственный начальник Вацлава, не побоявшийся взять его на работу, несмотря на темные пятна в биографии. Вот он, чуть впереди, рядом с Радочкой Катаевой, милой девочкой лет 20, его секретаршей, терпящей все капризы патрона, избалованного вниманием людей власть придержащих. Северянин держался немного в стороне. Шел рядом с Олегом Владыкиным, старшим инженером из лаборатории атомной энергетики, который специально сбежал от гриппозного начальника и теперь пытался сквозь грохот музыки и шум толпы срывающимся голосом о чем-то рассказывать Вацлаву. Но тот его не слушал. Вокруг гремела восторженная музыка, и вслед за репродукторами радостные люди подпевали строчки из песни. Пахло весной, несмотря на островки снега повсюду. Морозный воздух холодил щеки и щипал уши. Северянин надвинул поглубже кроликовую шапку и застегнул пуговицы на пальто. «Слава, а мы после демонстрации к Лидиной? Ты с нами? Отметить надо!» Неожиданно, как из-под земли, появился Коля Рузовский, младший научный сотрудник кафедры взаимодействия лимфы. От неожиданности Северянин согласился, хотя ехать на другую сторону Ленинграда, чтобы выпить водки, закусить селедкой под шубой, которую великолепно, впрочем, готовила Лидия, жена Сашки Лидина, да поговорить по душам за светлое социалистическое будущее совсем не хотелось. Не то настроение. Сейчас бы вернуться в лабораторию и проверить вчерашние результаты эксперимента. Но делать нечего, придется выполнять обещания. Колонна миновала улицу Софьи Перовой и продолжила движение к Дворцовой площади, где был запланирован торжественный митинг. После окончания речи можно было расходиться. Наверное, впрочем, хорошо сегодня водки выпить. Правильно. В последние две недели Северянин чувствовал себя как бегущая по кругу лошадь, жил с ощущением полной безысходности и бессмысленности всего происходящего. Это началось после памятного разговора между начальником лаборатории профессором Чужиным и Северяниным аккурат две недели назад. Иван Петрович попросил Вацлава заглянуть к нему после обеденного перерыва, обсудить ряд рабочих вопросов. Северянин шел к начальнику с приподнятым настроением. За два дня до этого он отправил ему на рецензию статью, в которой обстоятельно и со всеми выкладками изложил суть исследований и открытия. Пока еще в теоретической части, без экспериментального подтверждения. Он наивно полагал, что получит одобрение на публикацию своей работы в ежегодном сборнике Радиевого института. Это серьезная заявка на дальнейшую работу и получение следующей научной степени. «Проходите, Вацлав Георгиевич, садитесь!» Хозяин кабинета указал на черное кожаное кресло, стоящее возле стола для совещаний. Чужин занял место за своим рабочим столом и распахнул красную папку, в которой северянин узнал свою работу. «Я внимательно ознакомился. Смело, очень смело. Теоретические выкладки поражают. Если мы добьемся фактического подтверждения, то это прорыв. Это кардинально изменит все положение в стране, даст новый рывок для развития нашей промышленности. Это я вас, Вацлав Георгиевич, поздравляю. Мы на пороге великого открытия. Продолжайте работать». Чужин захлопнул папку и отправил ее по столу к растерявшемуся северянину. С одной стороны, его похвалили, но с другой стороны, как понимать этот жест? Схватив папку, Вацлав раскрыл ее, чтобы убедиться в том, что это его текст, и жестко спросил: «Иван Петрович, но здесь нет рецензии. Как же публикация в сборнике? Я рассчитывал». «Дорогой мой Вацлав Георгиевич, ну о какой публикации может идти речь? С вашим-то прошлым. Вы же помните, как пришли ко мне в лабораторию с дырявым карманом и полной бесперспективностью дальнейшей научной работы? Вас не хотели брать ни в одну серьезную организацию. Поблагодарите своего дядушку Петра Сергеевича. Кто бы мог подумать, что пламенный большевик окажется английским шпионом? Как вы себе это представляете, Вацлав Георгиевич? Я пойду на научный совет с вашей работой, а мне в ответ скажут: чей-то труд вы нам принесли? Это не внука ли Петра Северянина, врага народа? За это по головке не погладят». Чужин посмотрел волком. Под его взглядом северянин почувствовал себя ничтожным человечишкой, осмелившимся потревожить своим присутствием небожителя. И тут Иван Петрович заметно подобрел, расплылся в улыбке и предложил: «Впрочем, есть один выход. Не знаю уж, как вы к нему отнесетесь. Я могу прикрыть вас. Если мое имя будет стоять в самом начале работы, научный совет может пропустить ее к публикации». Северянин не ожидал такого поворота событий. Он ничего не имел против профессора Чужина, но это была его работа, его открытие. К черту известность, на нее было плевать с высокой колокольни. Главное — это возможность дальше развиваться. Но если Чужин присвоит себе все достижения, то он так и останется простым инженером с зарплатой 180 рублей в месяц и со связанными руками. Видя замешательство северянина, Чужин ослабил хватку. «Дорогой мой Вацлав Георгиевич, я вас не тороплю. Подумайте о моем предложении и давайте поговорим об этом через пару недель. Завтра я улечу в командировку. В Москву вызывают». Он перелистнул страничку на настольном календаре и щелкнул пальцем по бумаге. «Вот, после майских праздников. Числа 2-го все окончательно обсудим». Разговор с Чужиным оставил после себя мерзкое впечатление. Так бывает в детстве, когда в деревне вляпался голой пяткой в коровью лепешку, а все вокруг смеются и показывают пальцем. Вот и сейчас, смотря в спину Ивану Петровичу, северянин почувствовал волну годливости, которую с трудом в себе подавил. За 2 недели он многое успел обдумать и пришел к выводу, что, как бы ни было противно, с предложением придется соглашаться. Чужин — мужик злопамятный, к тому же все расчеты у него на руках. Он может запросто убрать его из лаборатории, вспомнив о дедушке, враге народа, после чего отправить в печать его работу уже под своим именем, без всякого прикрытия. Вариант выглядел очень правдоподобно. Главное, само открытие должно дойти до принимающих решения людей. Ведь какие перспективы развития это сулит стране? Северянин был морально и физически готов принять предложение начальника, хотя после этого он точно напьется, чтобы заглушить чувство стыда. Его любимый дед Петр Северянин такого шага не одобрил бы. Вся его вина состояла в том, что в трудный переломный момент он не смог отступить, не смог нарушить своих принципов, за что был объявлен троцкистом и тут же арестован. Его то ли расстреляли, то ли он пропал в лагерях. Отец пытался узнать, обивал пороги высоких кабинетов, но бросил это дело после того, как ему пригрозили, что он может отправиться следом. Северянин отвлекся от тревожных мыслей, заметив, как нелепо покачнулся профессор Чужин. Взмахнул руками и стал заваливаться на Радочку Катаеву. Она попыталась его поймать, подставить плечо, но не удержала, упала вместе с ним. Толпа демонстрантов продолжила шествие, ничего не заметив, накатила на них и, казалось, сейчас затопчет, но на помощь уже кинулись сотрудники института. Они оттеснили демонстрантов в сторону, образовав островок свободы, где лежал с вытаращенными в небо мертвыми глазами Иван Петрович Чужин, и пыталась подняться на ноги Радочка Катаева. Руки у нее были испачканы кровью. Северянин зашарил глазами по толпе. У человека прихватило сердце, он упал, это бывает. Душно стало в толпе, потерял сознание. Понятно, но кровь тогда откуда? Очень было похоже на убийство. Но кто его убил? Радочка Катаева или Степа Сидоров? Они шли рядом, и больше никого не было. Наконец Вацлав увидел то, что ожидал увидеть. В сторону тротуара сквозь толпу протискивался человек в черном пальто и шерстяной кепке. Он уже видел эту кепку раньше. Буквально за несколько минут до падения Чужина она мелькала как раз рядом с профессором. Не отдавая себе отчет, северянин стал протискиваться вслед за шерстяной кепкой в надежде догнать. Представления не имел, что станет делать, когда настигнет. Если этот человек хладнокровно убил Чужина, то что ему стоит убить еще одного человека? Северянин старался не выпустить из виду черную кепку. Он уже был близок к цели, когда дорогу ему преградил большой, похожий на бегемота мужчина в сером пальто с гвоздикой в петлице. Раскрасневшееся лицо было покрыто бисеринками пота. От него несло смесью дешевого одеколона и водки. Он никак не хотел уступать дорогу, и когда Вацлав наконец сумел обойти его, черной кепки уже нигде не было видно. Пробежавшись по тротуару, северянин порыскал в ближайших парадных, но бросил это безнадежное дело и ввинтился назад в толпу. Расталкивая людей локтями, он добрался до места трагедии. Вокруг уже суетился молоденький лейтенант милиции с испуганными глазами. Пытался организовать оцепление места убийства и оборонялся от истерично плачущей Радочки Катаевой, которая то и дело дергала его за рукав и спрашивала: «Как же так? Как же дальше?» «Ножом пырнули», — сказал Коля Рузовский. «Аккуратно так. Сразу умер, не мучился». «Но за что его?» — вырвалось у северянина. Рузовский ему не ответил. Люди в сером пришли 3 мая. 2-го кружились по институту милицейские чины. Всех расспрашивали, совали нос во все документы, обнюхивали лаборатории, но делали все аккуратно, словно боялись наследить. Люди же в сером не церемонились. Предъявили красные корочки с грозной аббревиатурой КГБ и перевернули все вверх дном. Работа лабораторий оказалась парализована. После обеда начались допросы. Таскали всех по алфавиту, включая уборщиц Глафиру и Татьяну, которые работали посменно и в это время должны были сидеть дома, наслаждаться пенсией. За ними, по распоряжению Геворкяна, возглавившего лабораторию после убийства Чужина, отправили служебную победу. Северянин сидел в курилке с коллегами и смолил сигарету за сигаретой. В лаборатории их не пускали. Там шли обыски и выемка документов. Опытный в таких делах Вацлав знал, что работа отныне встанет. Документы назад они могут не получить, а там все результаты лабораторных экспериментов. А если и получат, то не раньше, чем через полгода. Такие дела быстро не делаются. Хорошо, что он сделал со всех документов копии. Лежали они у него дома. Хотя эти могут и до дома добраться. Их никто не остановит. «Говорят, Чужин на американцев работал», — неожиданно сказал Вася Губенко, сотрудник лаборатории Сопромата. Северянин напрягся. «Что это? Провокация? Прощупывание почвы на предмет выявления нежелательного чуждого классового элемента?» Северянин решил промолчать, а Коля Рузовский, известный болтун, вступил в диалог. «Брехня! Петрович — старый большевик, фронтовик. Не мог он, как у тебя язык повернулся, такую мерзость произнести?» Кто-то возразил Коле болтуну, кто-то поддержал Васю Губенко, кто-то высказал свою версию. Завязался долгий дымный разговор, но шепотом, так, чтобы никто, кроме них, ничего не слышал. Северянин в беседу не вмешивался. Ему было о чем подумать. Кому потребовалось убивать Чужина? Вот главный вопрос. Убили его в толпе, на демонстрации, при большом скоплении народу. Сделали это профессионально. Так что версия ограбления и бытового убийства можно смело отбросить в сторону. Ножом ведь знали, куда бить. Так чтобы наверняка, быстро и не откачали. Так во время войны работал СМЕРШ. В войну его отец прошел путь от штрафника, а кем еще мог быть сын врага народа, до комбрига. Он много рассказывал сыну, особенно когда выпьет. 2 года назад он умер. Эхо войны накрыло. Так говорили в народе. Сразу после Кольки Рузовского вызвали Северянина. Болтуна допрашивали в их лаборатории, а его пригласили в кабинет покойного Чужина. Когда дверь за ним закрылась, Вацлав увидел за рабочим столом бывшего начальника невысокого худого мужчину с неприметным лицом и большими оттопыренными ушами. Мужчина окинул его равнодушным взглядом, достал из пачки папиросу и закурил. В начале допроса он представился. «Майор КГБ». Степан Семенович Семипят. После обычных вопросов об убитом, как давно знакомы, каким руководителем был покойный, как относился к последнему постановлению пленума ЦК партии, начались подозрительные вопросы. Вопросы о деятельности лаборатории. Северянин старался отвечать обстоятельно, беспристрастно, и с каждым ответом майор КГБ все больше хмурился и злился. Но молчал, продолжая курить папиросу за папиросой. Вскоре, рассказывая о лимфе и методике ее контроля, Северянин немного увлекся, позволил себе лишнюю эмоциональность. Он рассказывал о том, что за лимфой будущее, как скоро лимфа вытеснит привычные источники энергии, когда майор взорвался. Хлопнув ладонью по столу, Семипят рявкнул. Папироса выпала из его рта и упала на стол. «Вы хотите сказать, что партия ошибалась? Что лично товарищ Сталин допустил ошибку, когда объявил программу индустриализации? Вы это хотите сказать?» Усколицый майор КГБ презрительно поджал тонкие губы. «Что вы, товарищ майор?» — попытался дать задний ход Северянин. «Молчать! Никакой я вам не товарищ! Вы что, полагаете, можете наводить тень сомнения на решение партии? Намекаете, что весь подвиг советского народа по созданию заводов, фабрик, промышленности — все это зря?» Достаточно было поглубже вгрызться в землю, добыть эту пресловутую лимфу и все, да? Страна процветает, нет голода, нет войны. То есть партия, по вашему мнению, пошла не тем путем. По-вашему, мудрый товарищ Сталин оказался слепым поводырем, который завел свой народ не в ту сторону? Я ничего такого не хочу сказать. Это вы так говорите, гражданин майор, возразил северянин. Узкое лицо майора вытянулось от изумления. Казалось, еще немного, и оно станет похоже на один из истуканов с острова Пасхи. Вацлав видел их в детстве в одной из книжек в библиотеке дедушки, и они запали ему в душу. «Хорошо», — сумел побороть изумление майор Семипят. «Тогда чем вы занимались в лаборатории? На что нацелены все ваши опыты? В чем, так сказать, их практическое применение?» Северянин собрался с мыслями. Он чувствовал, что любое лишнее слово может оказаться для него роковым. Тут как на болоте. Шаг влево, шаг вправо, и сам не заметишь, как трясина уже засосала тебя насмерть. Он аккуратно рассказал все, о чем спросил Семипят, но майор оказался ненасытным. По кругу задавал одни и те же вопросы, при этом ничего не записывал. Северянин потерял счет времени. Казалось, этот допрос никогда не закончится. Но вот майор затушил папиросу в хрустальной пепельнице Чужина, хрустнул смачно пальцами и вытащил откуда-то из-под стола папку с бланками. Попросил северянина в них расписаться, и Вацлав повиновался, не помня себя. Уже на пороге кабинета Семипят окликнул: «Не покидайте помещение института до 20:00 вечера. Вы можете мне еще понадобиться. И будьте готовы, в любой момент мы можем вызвать вас для дачи повторных показаний». Северянин покинул кабинет покойного Чужина с тяжелым сердцем. Ему не понравилась манера ведения допроса. Вопросы майора в основном были направлены на выяснение предмета исследований лаборатории. Сама личность покойного и вопрос, кто мог его убить, майора Семипяда, похоже, вообще не волновали, словно он уже все это знал. Домой северянин возвращался в компании Коли Болтуна, который, на удивление, молчал всю дорогу. Рузовский жил в соседнем с ним доме с женой, с двумя детьми и сварливой тещей. Один раз Вацлав был у него дома по долгу службы. Он на всю жизнь запомнил раскрасневшуюся после стирки Ирину Степановну в дырявом засаленном халате, а в особенности ее визгливый голос, которым она командовала своей дочкой Риммой и Колей. Попрощались в скверике возле детской площадки. Подходя к парадной, северянин заметил неясные тени в арке соседнего дома. В застенчивых топтунах угадывались безликие коллеги майора Семипяда. Дома Вацлав аккуратно прошел по общему коридору, стараясь не потревожить соседей по коммуналке, запершись у себя в комнате, включил настольную лампу, сбросил пальто на спинку старого венского стула и сел. Из нижнего ящика письменного стола он достал толстую амбарную книгу с расчетами, бутылку водки и граненый стакан. Вацлав наполнил стакан и развернул книгу. Но цифры и буквы расплывались перед глазами, мысли путались. Северянин залпом выпил стакан водки и резко выдохнул. В голове приятно зашумело. Через пару минут он уже сидел над тетрадью и проверял последние расчеты, пытаясь найти в них ответ на вопрос, кто убил профессора Чужина. В 3:00 ночи, оторвавшись от работы, Вацлав выглянул в окно. В скверике, на детской площадке, где несколько часов назад он расстался с Рузовским, переминались с ноги на ногу люди в сером, а чуть в отдалении стояла черная «Волга», которой раньше в их дворе никогда не было. Некоторые считали лимфу проклятием. Некоторые говорили, что она дар свыше и способна изменить весь мир до неузнаваемости. Она уже изменила мир в 45-м году, когда ядерные бомбы «Малыш» и «Толстяк», так их называла американская военщина, упали на японские города Хиросиму и Нагасаки. Тогда, в результате взрывов, произошел выплеск лимфы по всему миру. И началась новая эра. Но в Советском Союзе никто об этом не знал. Всю информацию строго засекретили, а лавинообразное извержение лимфы на территории страны старались списать на выдуманные техногенные отклонения. Трагедию в Курске причислили к необъяснимым проявлениям знаменитой Курской магнитной аномалии. Но такого даже во время знаменитой битвы на Курской дуге не было. А выплеск лимфы в районе Подкаменной Тунгуски даже удалось замолчать. Свидетелей, несколько десятков оленеводов, эвенков, удалось изолировать силами армии и НКВД. Их дальнейшая судьба была скрыта во мраке истории. Северянин узнал обо всем этом лишь несколько лет назад, когда по протекции Ивана Петровича Чужина поступил на работу в Радиевый институт, где в особо секретных лабораториях шли исследования лимфы. Новая природная энергия, прозванная «кровью мира», сулила большие возможности тем, кто сможет подчинить ее себе. Работая в лаборатории, Вацлав узнал, что лимфу уже вовсю пытаются использовать в качестве оружия. Но пока она мало изучена и непредсказуема, обладает весьма капризным характером, поэтому может внезапно ударить и по своим. Птенцам профессора Чужина была поручена сверхважная задача – подчинить лимфу человеку, научиться управлять ею, добиться абсолютного контроля над ней. Несколько лет лаборатория билась над проблемой аккумуляции лимфоэнергии, и, наконец, случился прорыв. Вацлаву Северянину удалось изобрести лимфокристалл. В стальную капсулу с рениевым напылением по внутренней стороне помещался сосуд из бронестекла, куда закачивалась энергия. Встроенный таймер позволял контролировать ее количество, расход и остаток. Теперь, после ряда полевых испытаний, можно было поставить на поток производство накопителей лимфоэнергии для гражданского потребления. Машины, работающие на лимфокристаллах и не требующие бензина, самолеты, летающие на огромные расстояния всего на паре аккумуляторов, лимфоцентры, питающие энергией города и поселки. Вот только малая талика того, что представало в воображении Вацлава, когда он размышлял над практическим применением своего изобретения. И в этот момент убивают профессора Чужина. Северянин чувствовал, что за всем этим кроется большой заговор. После допроса майора Семипяда и обнаружения наружной слежки, установленной возле его дома, у Вацлава не оставалось никаких сомнений в том, что контора причастна к смерти Ивана Петровича. Наверное, Чужин, приехав в Москву, не стал дожидаться решения северянина и сообщил высоким шишкам, скорее всего, в доверительной беседе за рюмкой водки, что сотрудники его кафедры, конечно же, под его чутким руководством, совершили грандиозный прорыв в области изучения лимфоэнергии. И вскоре он намерен опубликовать серьезную работу по этому вопросу в Вестнике Радиевого института. Большие чины от науки, находящиеся на коротком поводке у конторы, тут же сообщили об этом кому надо. На самом верху было принято решение убрать болтливого карьериста, все данные изъять и строго засекретить, а ненужных свидетелей уничтожить. В советской стране, как давно уже успел запомнить северянин, незаменимых людей нет. Возможно, хищники из комитета не стали бы убивать остальных, как Чужина, арестовали бы по сфабрикованному обвинению, выслали бы куда-нибудь в глухомань, где организовали бы силами осужденных сверхсекретную лабораторию по изучению лимфоэнергии под серьезным контролем КГБ. Тогда уж утечки информации можно было бы избежать на 100%. И в Кремле остались бы довольны, и, возможно, даже наградили бы ссыльных ученых. Время пошло на дни, а может быть и на часы. Скоро, очень скоро за ним придут. В этом Вацлав Северянин не сомневался. Им даже придумывать ничего не надо. Внук врага народа. Тут уже есть основания для ареста, а дальше по известному сценарию. Но Вацлав не хотел в тюрьму. Он был рожден для науки, а не для того, чтобы сгнить во глубине сибирских руд. Больше всего на свете он хотел, чтобы ему позволили заниматься любимым делом. Ночь он провел в лихорадочном полупьяном бреду. То вскакивал к тетради с расчетами, то ложился спать, то снова вскакивал, но уже к окну, проверить, дежурит ли у дома слежка, или ему это все привиделось. В 6 утра коммунальная квартира проснулась. В коридоре загудели громкие голоса, забухали тазы в ванной, послышался звук спускаемой воды в туалете. На кухне раздался раскатистый детский смех. Эта детвора из разных комнат собралась на совместный завтрак перед школой. Во входную дверь позвонили. 4 раза. Вацлав вскочил с кровати. Это был его звонок. К нему пришли. Но кто мог явиться к нему в такую рань? Натягивая брюки и потасканную гимнастерку, северянин успел представить себе вооруженный отряд сотрудников КГБ, ждущих на пороге коммунальной квартиры. Это точно они! Его пришли арестовывать! Сомнений быть не может. Северянина бросило в холодный пот, но он, хоть и с трудом, взял себя в руки. «Вацлав Георгиевич, к вам пришли!» — раздался из-за двери скрипучий голос старика Никонорыча из 6-й комнаты. Вот уже 3-й год, как он вышел на пенсию, но продолжал развивать кипучую деятельность по любому поводу. Вот и сейчас он первым оказался возле входных дверей и впустил в квартиру незнакомого ему человека. «Входите! Кто там?» — окликнул через дверь северянин, накидывая на плечи пиджак. Выглядел он да нельзя нелепо. Босиком, в широких штанах и пиджаке поверх гимнастерки. Дверь приоткрылась, и в комнату вошел высокий седой мужчина лет 50 в коричневом костюме тройки и шляпе с серой лентой. В левой руке толстый кожаный портфель, правую — он прижимал к груди, словно на исповеди. Позади виднелось любопытное хищное лицо старика Никонорыча, пытавшегося протиснуться в комнату вслед за гостем. Северянин поспешил закрыть дверь и набросил крючок, чтобы не беспокоили. «Кто вы? Чем обязан столь раннему визиту?» — недружелюбно спросил он. «Меня зовут Роман Сергеевич Рюмин. Можете меня называть так, но в определенных кругах меня зовут Солдат. У меня к вам очень важный деловой разговор». Гость говорил все это вкрадчиво, словно уговаривая. «Могли бы прийти ко мне на работу?» «Да, и откуда вы знаете, где я живу?» — настороженно спросил северянин. «Поверьте, организации, которую я представляю, известно, если не все, то очень многое». Рюмин окинул взглядом скудную обстановку комнаты северянина, снял шляпу и присел на старый венский стул, который пронзительно скрипнул. «А если я скажу, что мне неинтересно с вами разговаривать и попрошу убраться вон?» — резко ответил Вацлав, раздраженный бесцеремонным поведением гостя. «Я отвечу тогда, что у вас очень мало времени. Приказ о вашем аресте уже подписан. Еще час, может быть, два, и за вами придут. Надо действовать сейчас и решительно. Промедление смерти подобно». В глазах Рюмина зажегся дьявольский огонек. «Но почему я должен верить вам? Я вас... «Первый раз вижу», — спросил северянин, хотя чувствовал, что этот человек не врет. «Лимфа. Это объективная действительность, которая плохо сочетается с советской реальностью», — озвучил тайные мысли северянина Рюмин. Неужели это провокация? Серые люди подослали к нему человека, чтобы он поговорил, выведал самое сокровенное, а потом можно было нанести удар в самое сердце. Северянин смотрел на гостя с недоверием, ожидая подвоха. «Я слушаю вас», — сказал он. «Я представляю магистрат», — сказал Роман Рюмин. «Наша организация с древних времен занималась сохранением тайны лимфоэнергии. На протяжении тысячелетий мы были единственными обладателями тайного знания, пока не случился этот злосчастный век открытий. Но сейчас это все не важно. Если будет интересно, я расскажу вам об этом в более спокойной обстановке, когда у вас на хвосте не останется серых ищеек. Ваш патрон, я говорю о господине Чужине, был человек неразумный. Он засветил ваше открытие на самом высоком уровне, по большой пьянке, тогда как должен был держать все в строжайшем секрете. И хозяева испугались. Поэтому было принято решение о его устранении. Сейчас на карту поставлена и ваша жизнь. Все ваши разработки находятся в руках у комитетчиков. По сути, вы им уже не нужны. Вы сделали все, что нужно. Переворот совершен, открытие сделано. Разрабатывать его могут любые ученые. Для этого не требуется гениальный мозг. А за вами скоро придут, можете не сомневаться. И дальше все будет зависеть только от вашей покладистости». Рюмин умолк, вперившись внимательным взглядом в северянина, словно изучал, какой эффект произвели его слова на молодого инженера. И, наконец, продолжил. «Здесь, на этой земле, все ваши исследования не принесут никакого результата. А если и принесут, то они будут иметь разрушительный эффект. Вы же понимаете, что сейчас происходит в стране? Кто стоит у власти? Кто будет распоряжаться вашими открытиями? Я от лица магистрата предлагаю вам бежать. Помогу вам переправиться в Европу, а затем в любую страну по вашему выбору. Мы поможем вам с созданием лаборатории, которую отдадим полностью в ваше распоряжение. Теперь, когда тайна существования лимфы раскрыта, когда эти знания просочились в мир, мы заинтересованы в том, чтобы такие люди, как вы, работали с нами». Северянин отметил про себя, что Рюмин сказал не «на нас», а именно «с нами». Это была существенная разница, по мнению Вацлава. «Мы предоставим вам полную свободу действий. Вы будете вольны распоряжаться своим временем и творческой энергией, как посчитаете нужным. Но сейчас вы должны решиться. Либо вы остаетесь в Советском Союзе, и тогда участь ваша незавидна. Вспомните деда. Петр Сергеевич начинал революцию вместе с Лениным, и что с ним сделали? Расстреляли, как английского шпиона, хотя он был идейным большевиком». Сердце Вацлава замерло. Он услышал то, о чем и так догадывался все эти годы. Его любимый дедушка, о котором он помнил так мало и так много одновременно, был расстрелян государством, на благо которого работал все эти годы, чьего одобрения он так жаждал. «Либо вы идете сейчас со мной, и тогда вы сможете работать на благо всего человечества. Решайтесь, Вацлав Георгиевич, вам уже все равно, терять нечего. Здесь вас ничто не держит». Рюмин грустно ухмыльнулся. И ведь он был чертовски прав. У северянина здесь никого не осталось. Все, кого он любил, кем дорожил, давно умерли. И только он почему-то так отчаянно цеплялся за эту жизнь, словно в ней был какой-то смысл. И теперь он видел этот смысл. Долго ли колебался северянин, прежде чем принять решение? Нет. Он решился быстро, куда дольше он пытался собирать вещи. Книги, которые так любил, письма отца, фотографии любимой девушки, выцвевшие, пожелтевшие, с обгорелыми краями, все, что у него от нее осталось. Катю забрали год назад вместе со всей семьей по какому-то медицинскому делу. Он не знал подробностей, а ему намекнули, что лучше и не спрашивать. И, конечно, главное его достояние – это толстая амбарная книга, в которой все выкладки и расчеты, результаты экспериментов, графики, его выводы и размышления. Набрался целый армейский вещмешок. Он остался от отца и долго пролежал без дела в нижнем ящике платяного шкафа. Теперь вот пригодился. «Я смотрю, вы серьезный человек, Вацлав Георгиевич, и ни о чем не забыли», — окинул его критическим взглядом Рюмин. «Собрались быстро, по-солдатски. У меня взгляд опытный. Я сам солдат». Северянин уходил из своей комнаты с чувством выполненного долга. Все, что он мог, сделал. Он пытался работать, открыл новое, предложил свое открытие государству, которое использовало его, отнеслось к нему как к вещи, предало его, но которое он все же любил. Теперь он чувствовал, что руки у него развязаны. Он может действовать, как считает нужным. Он себе не принадлежит. Северянин ответственен за совершенное открытие. Оно должно служить всему человечеству, а не жалкой кучке кремлевских небожителей. В коридоре коммуналки Вацлав столкнулся лицом к лицу со стариком Никанорычем. Тот посмотрел на него испытующе, и северянин увидел в его глазах бланк доноса, который старик уже мысленно составлял. Никанорыч проводил их долгим взглядом, но можно было не сомневаться, что сразу же после ухода северянина и Рюмина он позвонит куда следует и расскажет, что надо. Время шло на минуты. Скоро кольцо сомкнется, и тогда выхода из окружения не будет. «Не беспокойтесь, Вацлав Георгиевич. Сейчас мы тихо выйдем из города, а там дальше дело техники. Наши люди доставят вас на границу с Финляндией и помогут ее перейти. Потом специальный рейс, и вот вы в Лондоне. Пара недель отдыха, а дальше решите, как вам быть. Я обязательно вас навещу». Рюмин говорил это тихо, словно твердил молитву, пока они спускались по ступенькам. А на первом этаже их уже ждали. Трое людей в сером толклись возле почтовых ящиков. Один выдвинулся навстречу, вынимая из кармана револьвер. Двое тут же встали по бокам. Сомневаться не приходилось. Сейчас их арестуют, и надежды на спасение не останется. Но Рюмин, назвавший себя солдатом, резко дернул правой рукой, в которой оказался пистолет, и выстрелил первым. Затем снова и еще раз. Серые не успели опомниться. Стрелял солдат метко, полностью оправдывая свое странное прозвище. Три патрона, три смерти. Обратного пути нет. Теперь северянин не просто опальный инженер, а соучастник массового убийства. Вацлав почувствовал, как внутри все замерло. Последние ступеньки лестницы он преодолел автоматически, не осознавая себя. На улице морозный воздух привел его в чувство. Шел мокрый снег, и колючие снежинки падали на лицо инженера и тут же таяли. Хлопнули дверцы черной «Волги», и из машины высыпались трое сотрудников КГБ. Они бежали им навстречу с оружием в руках, но Рюмин был хладнокровным и жестоким. Он расстрелял их в упор. Люди в сером даже не успели опомниться. Никто на их памяти не действовал так нагло и вызывающе, как этот странный человек в коричневом пальто. Не ожидая сопротивления, они умерли на месте. «Не мучайтесь глупыми угрызениями совести. Так было нужно. «Эти люди враги вам и всему человечеству», — равнодушно произнес Рюмин, и Вацлав ему поверил. Незваный гость кинулся к «Черной Волге», сел на место водителя и распахнул пассажирскую дверцу рядом. «Ну, быстрее! Скоро здесь будет половина Ленинграда!» Северянин сел в машину, закрыл дверцу и положил армейский вещмешок себе на колени. В этом вещмешке лежало все его добро, все, чем он дорожил, вся его жизнь. Рюмин завел мотор, «Волга» взревела, и они выехали из темного ленинградского двора, оставляя за собой мертвые тела комитетчиков и старую гнилую жизнь. «Вперед к светлому будущему», — бормотал себе под нос избитый советский лозунг Вацлав. Только теперь он в него верил. Дмитрий Даль. Проект «Лимфа». Инженер. Продолжение следует. Читал Александр Дунин.